Глава 17. Где я стала невестой. Я едва запомнила, как добралась из гарема обратно в наши с Джейминой покои. Грифс все пытался меня успокоить, что-то объяснить, но чем можно оправдать такое? Я не представляла, но все же хотела разобраться. «Это сделал Кайвин?» — прошептала я. Говорила тихо вовсе не потому, что боялась быть услышанной, просто голос отказал. «Он не виноват, это все я! Я выбираю избранных для Кайвина!» Грифс взял вину на себя. Я, похолодев, посмотрела на духа. «Меня тоже выбрал ты!» «Да, но ты особенная!» — горячо заверил он. «В этот раз все получится, я нутром чую!» Я отшатнулась от духа. «Он чует. Замечательно. А я, значит, должна рискнуть жизнью, чтобы эту его чуйку оправдать. Или нет? Это уж как повезет. Сам Грифс при этом ничего не теряет. Он просто выберет через год другую избранную и так же горячо будет болеть за ее успех. Искренне. Вот что самое паршивое». Дух перестал казаться мне милым. «Да он бессердечное чудовище. Только монстр может раз за разом обрекать на гибель невинных девушек». «Как это происходит?» — потребовала я подробностей более уверенным голосом. «В конце концов, я имею право знать». «Тебе описать процесс соития?» — буркнул Грифс. «Значит, брачная ночь, в ней все дело?» — сделала я вывод. «Не совсем так. Это может случиться на любом этапе создания истинной пары». «Это? Так ты называешь смерть?» «Они вообще-то еще живы. Вот именно, еще!» Мы, переругиваясь, шли по коридору. Повезло, что в это раннее время они пустовали. Я была ужасно зла на духа и на Кайвина. Грифса послушать, так я могла стать куклой уже после поцелуя дракона. Сидела бы сейчас в кресле с колесиками, и меня бы кормили кашей с ложки. Какой кошмар! Нет-нет, здесь нельзя задерживаться. Замок дракона — смертельная ловушка для любой девушки, но особенно для той, на чьей руке есть метка. Если останусь, я обречена. Я не настолько наивна, чтобы верить, будто со мной все будет иначе. 6 девушек превратились в безжизненные марионетки. Почему со мной должно быть иначе? Если они стали такими после близости с драконом, я его к себе не подпущу. Кайвину даже притяжение не поможет. Едва я вспоминаю лица его жен, как желание резко угасает. Вот оно. Кажется, я нашла средство борьбы с влечением. Идеальное противоядие. Отныне дракон для меня ходячий антисекс. Он не просто больше меня не возбуждает. Мысли о нем делают меня фригидной. Но теперь хотя бы понятно, почему драконы держат в тайне свои брачные ритуалы. Если другие расы узнают, не видать чешуйчатым невест. Какое-то время они могут жениться на своих женщинах, меняясь между родами. Но им необходима свежая кровь. Без нее они выродятся. Туда им и дорога, — мстительно подумала я. Пока в моей голове роились мысли, Грифс все забегал вперед и пытался взглянуть мне в лицо. Хотел понять, что же я чувствую. Судя по всему, ответ ему не понравился. И он снова попытался меня переубедить. «Послушай, это же перерождение. Не каждая способна принять силу дракона и обрести крылья. Но подумай, то, что для гусеницы смерть, вы называете бабочкой. Клятый философ, какое красивое объяснение убийству нашел. Романтичное. Но меня его подход только сильнее разозлил. Гусеницы в процессе перерождения не превращаются в марионетки», — проворчала я. Этот спор порядком мне надоел. Я убрала шип в карман рясы. Едва соприкосновение с ним оборвалось, как Грифс пропал. Кажется, я только что поссорилась с духом реликта сумеречных драконов. Зато поняла кое-что важное. Шипа ни в коем случае нельзя касаться. Особенно сейчас, когда я хочу сбежать. Грифс сдаст меня дракону. Дружба дружбой, а избранная не должна покинуть замок. Такие вот высокие отношения. Наконец показалась дверь наших с Джейминой покоев. Я так перенервничала, что ввалилась без стука, забыв про облик жреца. Джея как раз была в гостиной, причем в одной тонкой сорочке. Видимо, недавно проснулась. Увидев меня, она густо покраснела и прикрылась диванной подушкой. «Ваше преподобие!» — Джеймина склонила голову в приветствии. «Это всего лишь я», — поведя плечами, я с удовольствием вернула истинный облик. «Все-таки быть мужчиной не мое. Моей натуре ближе женские обличья». «Фух, Раяна», — выдохнула она, — «ты меня напугала. Поверь, я твой худший кошмар. В замке полно вещей пострашнее. Собирайся, мы уезжаем. Срочно». «Куда?» «Домой, к твоему отцу». «Зачем?» «Хватит вопросов», — отмахнулась я. «Сегодня из замка выпроваживают гостей. Это наш шанс сбежать. Затеряемся в толпе и скроемся». Я уже была на полпути к своей спальне. Надо переодеться в тетушку Сандрилу и придумать, как замаскировать Джеймину. Избранную дракона не выпустят из замка. Но тут мне в спину донеслось. «Я никуда не поеду. Завтра вечером свадьба. Я стану женой дракона. Зачем мне уезжать?» «Затем, что я сегодня видела предыдущих жен дракона. Они все, мягко говоря, нездоровы. И это сотворил с ними он». «Чепуха», — фыркнула Джеймина. «Ты просто завидуешь, что дракон выбрал меня. Мне все здесь завидуют. Я уже привыкла, но от тебя не ожидала. Я думала, мы подруги». «Дура!» — не выдержав, рявкнула я. «Мало мне проблем, так еще подопечная уперлась». Навеянные меткой зависть и ревность закипели с новой силой. Я была подобна вулкану, извергающемуся нечистотами. «Дракон ментально убил 6 женщин, а ты собралась за него замуж? Думаешь, мне есть до тебя дело? Да я бы с радостью бросила тебя здесь и выкручивайся, как хочешь. Но твой отец сковал меня узами подчинения и приказал заботиться о тебе. Зачем тебе вообще этот дракон?» «Я его люблю», — заявила она. «Ты видела его от силы несколько раз. Вы и парой слов не перекинулись. Какая любовь, о чем ты? Ты его совсем не знаешь». «Я его избранная», — уже не так уверенно напомнила Джейя. «Что, неужели метка появилась?» — съехидничала я. «Я не собираюсь терпеть оскорбления», — поджала она губы. «Если хочешь, уезжай, а я остаюсь». Гордо расправив плечи, Джейя встала с дивана и скрылась за дверью своей спальни. Я же так и стояла с открытым ртом. Меня трясло от злости и осознания того факта, что спор я проиграла. Она вообще меня слышала? Похоже, что нет. Перспектива стать истинной парой дракона окончательно вскружила девочке голову. Высокие чувства я не верила. А мне что теперь делать? Бежать одной? Но я не могу, клятый браслет не позволит. Одно из условий инквизитора — позаботиться о безопасности его дочери. Если оставлю ее здесь, она долго не протянет. В брачную ночь дракон наверняка попытается передать ей силу, а у Джеи даже метки нет. Она умрет, причем в отличие от предыдущих жен в прямом смысле. Я прикинула варианты. Можно объявить, что у Джеймины нет метки. Ее проверят, убедятся в этом и отпустят. Но тогда проблемы начнутся у меня. Дракон будет искать девушку с меткой, а это я. И что получается? Кайвин, вероятно, лишит меня жизни. Грифс тем временем витает в облаках и свято верит, что все отлично. А Джеймина спятила на почве внезапной любви к мужчине, которого она видела пару раз в жизни. Они что, сговорились? Рррр! Я зарычала. Видимо, я еще до окончания ритуала превращусь в дракона. Хотя бы ради того, чтобы разорвать всех, кто меня бесит. Есть хоть один здравомыслящий в этом бедламе помимо меня? На первый взгляд казалось, что нет, я обречена выпутываться сама. Но вдруг вспомнила об инквизиторе. Вот кто заинтересован в нашем побеге из замка, а раз так, то пусть помогает. Отец должен повлиять на дочь. Надо только придумать, как связаться с мэтром Фалькорном. Надеюсь, перстень мне в этом поможет. Скрывшись в спальне, я надела перстень, и на меня тут же обрушился шквал голосов и образов. Духи, обидевшись, что я давно с ними не общалась, высказали свое негодование. И ладно бы по очереди, а то перебивая друг друга. «Признавайся, на кого ты меня променяла?» — первым возмутился Малкольм. «Надо же, еще жива!» — хмыкнула Брунхильда. «Что за кошмарный наряд?» — скривилась Лолетта Нарясу. «Где ты такое берешь?» «Непостоянная!» — и снова Малкольм. «Я надеялась, что с тобой покончено, поэтому тебя так долго нет», — поделилась Брунхильда. «Сними это немедленно, не позорься!» — настаивала Лолетта. «Ветреная!» — когда духи пошли на третий круг, я была готова метнуть перстень в стену. Терпела только ради появления Соломона. На него одного вся моя надежда. Но эти трое совсем распоясались. Мудрец не мог прорваться сквозь них. А может, считал ниже своего достоинства сражаться с ними за внимание. Не в его это характере. Придется утихомирить шумных духов, чтобы поговорить с ним. Для начала я сняла рясу, и Лолетта сразу успокоилась. Минус один. Затем я рявкнула на Брунхильду. Давно заметила, что она понимает общение только с позиции силы. «Я не умерла и не умру, не надейся!» «Да и ладно!» — пожала плечами Брунхильда. Она не обиделась, наоборот, была довольна. Отслютовала мне мечом и исчезла. Минус два. Мы остались один на один с Малкольмом, а он крепкий орешек. «Клянусь, у меня никого не было!» — заверила я духа. «Более того, я хочу сбежать из замка, чтобы не стать женой дракона. И для этого мне надо поговорить с Соломоном!» «Ты бежишь от дракона ради меня?» Малкольм, похоже, услышал только это. «Просто дай мне поговорить с Соломоном», — попросила я. «Отношения с духом точно не входят в мои планы. Мне дракона хватает за глаза». Довольный Малкольм исчез. И, наконец, передо мной стоял Соломон. «Слава магии, вы здесь!» — всплеснула я руками. «Мне очень, просто жизненно необходимо связаться с мэтром Фалькорном. Есть идеи, как это сделать?» «Перстень в состоянии помочь, но тебе понадобится пятый дух. Именно он отвечает за связь», — ответил Соломон. «Пятый? Но вас всего четыре», — удивилась я. «Как ты верно однажды подметила, трещин на камне в перстне пять. А это значит...» «Что должен быть кто-то еще?» — пробормотала я. «Но почему я никогда его не видела?» «Он необщительный, в отличие от нас. Но его можно позвать». «Как?» — я затаила дыхание в ожидании ответа. «Предложи ему поиграть, он это любит». Дав инструкцию, Соломон исчез. При этом другие духи не появились. Впервые на мне было кольцо и тишина, аж непривычно. Итак, надо придумать игру. Я оглянулась, но в спальне нет ничего, во что можно поиграть. Да и во всех покоях вряд ли найдется. Значит, будет игра без посторонних предметов. Как насчет пряток? Я в них мастер. «Ты водишь, а я прячусь», — сказала в пустоту, чувствуя себя максимально глупо. «Закрой глаза, сосчитай до пяти, а потом иди искать». Надеясь, что приглашение принято, я сменила внешность и стала еще одной подушкой на кровати. Говорю же, Альезе нет равных в прятках. Мы мастера пряточного дела. Я тоже на всякий случай сосчитала до пяти, а потом продолжила счет. Должна же я понимать, ищут меня или нет. В итоге дошла до 15, когда услышала звонкий детский голосок. «Нашел! Ты подушка!» «Хм, в самом деле нашел, да так быстро!» Став собой, я порадовалась, что лежу под покрывалом, и оно прикрывает мою наготу. Ведь напротив меня стоял ребенок. Если быть точной, мальчик лет 8. Темноволосый, кудрявый и немного грустный. Теперь понятно, почему Соломон посоветовал такой способ привлечения духа. Дети любят игры. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Джонни», — ответил мальчик. Я вздохнула. Знать не хочу, как Джонни стал духом. Лучше сразу к делу. «Соломон сказал, что ты в состоянии связать меня с мэтром Фалькорном. Мне очень нужно с ним поговорить», — попросила я. «Хорошо», — кивнул мальчишка. «Но связь продержится недолго. У тебя минут 10. Дай мне секундочку, чтобы одеться». Общаться с инквизитором, лежа в постели без одежды, так себе идея. Еще решит, что я пытаюсь его соблазнить. Выскочив из постели, закутанной в покрывало, я унеслась в гардеробную и через минуту вышла оттуда в халате. Это единственный предмет одежды тетушки Сандриллы, который мне подходит. Я хотя бы могу замотаться в халат и подвязаться его поясом. Вскоре я уже сидела в кресле напротив Джонни, ожидая сеанса связи. Надо сказать, он был своеобразным, даже немного жутким. Передо мной был все еще мальчик, по крайней мере его тело, а вот голова, она принадлежала мэтру Фалькорну. Я так опешила в первый момент, что даже не сразу заговорила. Просто сидела и пялилась на ребенка с головой взрослого мужчины. «Раяна?» — удивился мэтр. «Ты вызвала меня при помощи реликта?» Я кивнула, стараясь не думать о том, как именно видит меня инквизитор. Некоторые вещи лучше не знать. «Что стряслось? С Джейминой все в порядке?» — забеспокоился мэтр. «Пока да, но в замке сумеречного дракона ей грозит серьезная опасность», — ответила я. «Ты узнала, что случилось с его предыдущими женами?» — не спрашивала, а утверждал мэтр. «Да, это сущий кошмар». Наклонившись ближе к Джонни, я выложила инквизитору все, что удалось выяснить. Мэтр Фалькорн слушал внимательно. Он вообще был максимально собран. Если новость о судьбе жен дракона его и поразила, то виду он не подал. Закончив рассказ, я пожаловалась отцу на дочь. Она отказывается уезжать, придумала себе какую-то любовь и собирается замуж за дракона. «За нее, — говорит метка. С ее притяжением тяжело бороться», — сделал вывод мэтр. О том, что метка на моей руке, я промолчала. Почему-то казалось, что инквизитору лучше этого не знать. А лучше для меня, разумеется. «И как мне быть?» — спросила. «Брачная ночь с большой долей вероятности ментально уничтожит вашу дочь». Мэтр потер лоб и ненадолго задумался. Я терпеливо ждала. Но тут его размышление прервал Джонни. «Связь скоро оборвется», — предупредил дух. «Повторный сеанс можно провести не раньше, чем через сутки». Инквизитор встрепенулся и заговорил скороговоркой, чтобы успеть. «У Джеймины необычная реакция на алкоголь. Всего пара глотков делают ее послушной чужой воле, а от бокала она уснет примерно на сутки. Предлагаете напоить вашу дочь?» «И вывести ее из замка, пока она в невменяемом состоянии под видом моей сестры». Я кивнула. План не идеальный, но другого нет. Уж бокал вина я в Джеймину волью без проблем, а там главное добраться до дилижанса. «Хорошо», — согласилась я. «Мы сегодня же покинем замок дракона». «Нет, ты», — перебил мэтр. «Ты останешься еще на сутки, чтобы прикрыть отъезд Джеймины. Примешь ее облик, и никто не станет искать избранную дракона. Позже, когда Джеймина будет в безопасности, ты тоже уедешь». «Позже», — возмутилась я. «Но свадьба завтра вечером». «Вот отлично. Значит, у тебя в запасе день. Ты успеешь скрыться до начала свадьбы», — успокоил мэтр. «А если я откажусь?» «Ты не можешь, Раяна. Узы подчинения не позволят», — напомнил он о браслете. «Твоя задача — обеспечить безопасность моей дочери. Всего один лишний день в замке дракона, а потом свобода. Ты справишься». На этих воодушевляющих словах связь оборвалась, время истекло. Но я еще с минуту сидела молча, глядя в одну точку. «Отлично, мэтр придумал, ничего не скажешь. Джеймина будет в безопасности, а мне опять рисковать». Но беда в том, что я не могу его ослушаться. Клятый браслет не позволит. Я прикинула. Джеймина только и делает, что сидит в покоях и примеряет свадебное платье. Пожалуй, это мне по силам. Я продержусь один лишний день в замке дракона, а потом тоже сбегу. Но действовать надо быстро, желательно прямо сейчас. Выйдя в гостиную, я налила два бокала сока и в один вдобавок щедро плеснула вина. Надеюсь, Джеймина почувствует его уже после того, как выпьет. С этим подношением я отправилась в спальню к подопечной, вроде как мириться. «Не будем ссориться», — сказала я. «Если хочешь остаться и выйти за дракона, я мешать не стану. Давай выпьем за наше примирение». Девушка приняла бокал, отсалютовала мне им и залпом выпила сок с двойным дном. «Ммм, вкусно!» — протянула она, облизнув губы. «Сейчас сделаю еще», — улыбнулась я. Спустя четверть часа и три бокала сока Джеймина впала в странное состояние прострации. Почти как жены дракона. Аж не по себе стало. Зато она была послушна каждому моему слову. Первая часть плана сработала. Я приготовилась ко второй. Замаскировать Джею и посадить ее в дилижанс. Но мне помешал стук в дверь. Если это служанка, пошлю за... еще за соком. Мне посторонние в покоях сейчас ни к чему. «Сиди тихо», — велела я Джеймине и закрыла ее в спальне, а сама направилась в гостиную. Но когда я подошла к двери, из коридора донесся не женский, а мужской голос. «Джеймина, открывай!» — потребовал дракон. «Это твой господарь и будущий муж». «Клятый чешуйчатый, чего ему в покоях не сидится?» Я заметалась. «И что теперь делать?» «Тетушка Сандрила, точно! Приму ее образ! На мне и халат подходящий!» «Этот облик отпугивает дракона похлеще, чем Альезу отпугивает клеймо!»